Глава 10. Мальчики, онемев от ужаса, не останавливаясь, бежали к городку. По временам они тревожно оглядывались назад, словно опасаясь погони. Всякий пень на дороге казался им человеком и врагом, при виде которого у них дух захватывал от страха. Когда они пробежали мимо хуторка, лежавшего невдалеке от околицы, сторожевые псы, проснувшись, залаяли, и у них снова словно выросли крылья. «Если бы нам только добежать до старого кожевенного завода, прежде чем мы выбьемся из сил», — прошептал Том, едва переводя дух. «Я уж, кажется, больше не могу». Гекельберри только пыхтел и отдувался вместо ответа. Мальчики не сводили глаз с цели своих стремлений и напрягали последние силы. Наконец они добежали, и бок о бок, ворвавшись в открытую дверь, упали совершенно истощенные, но радостные, в спасительной тени сарая. Мало-помалу пульс их стал биться ровнее, и Том шепнул. «Гек, как ты думаешь, что из этого выйдет? Если доктор Робинсон помрет, я думаю, выйдет веселиться». «Да что ты? Я, наверное, знаю». Том подумал, потом сказал. «Кто же расскажет? Мы?» «Что ты, бредишь? Ты только вообрази себе, что дело как-нибудь повернется на пользу индейца Джо, или он сбежит, и его не повесят. Да ведь он нас тогда непременно убьет, как пить даст. Уж нам тогда не миновать смерти». «Я и сам это думаю, Гек». «Если уж кому доносить, то пускай Меф Поттер доносит, у него на это глупости хватит. Он ведь постоянно пьян». Том ничего не сказал, он подумал, потом шепнул. «Гек, ведь Меф Поттер не знает, как же он может донести». «То есть как же это не знает?» «А, конечно, не знает. Ведь как раз в ту минуту, как доктор хватил его по голове, индеец Джо всадил нож. Где же ему было видеть?» «А ведь это правда, Том». «И кроме того, кто знает, может быть, от этого удара он и окочурился?» «Нет, Том, это вряд ли. Он просто был выпивший, я это заметил. Да он ведь и всегда пьян. Когда мой батька пьян, его можно треснуть по голове хоть целой башней. Ничего ему не сделается. Он сам говорит. Точно так же и с Мефом Поттером. Вот если бы он был трезвым, то, пожалуй, с такого угощения окочурился бы». Том снова подумал. «Гек, ты уверен, что мы не проговоримся?» «Да уж хочешь не хочешь, а надо держать язык за зубами. Сам понимаешь, этому дьяволу Метису придушить нас все равно, что придушить пару котят. Если мы только проболтаемся, а его не повесят, пропали наши головушки. Слушай-ка, Том, раз нам уж волей-неволей надо молчать, давай-ка мы дадим друг другу крепкую клятву, что будем держать языки на привязи». «Я готов, Гек. Это самое лучшее. Ну, поднимай руку». «О, нет, это не годится. Это хорошо в обыкновенных делах, в пустяках, особенно с девчонками, потому что они, в конце концов, все равно увильнут и проболтаются, когда обозлятся. Но в таком деле надо, чтобы договор был писан, и непременно кровью». Том всей душой одобрил эту мысль. Она была таинственна, мрачна и страшна. Время, обстановка, все обстоятельства вполне с ней гармонировали. Он отыскал при лунном свете чистую сосновую щепочку, вытащил из кармана кусок сурика, сел так, чтобы свет падал на щепку, и с трудом нацарапал следующие строки, на каждом слове прищелкивая языком и выводя штрихи с утолщением наверху. «Гек Финн и Том Сойер клянутся, что они будут держать язык за зубами касательно этого дела, и пусть они упадут мертвыми на месте, если хоть одним словом проболтаются». Гекельберри пришел в восторг от умения Тома скоро писать и его высокого стиля. Он вытащил из обшлага булавку и хотел уже проколоть себе палец, но Том остановил его. «Погоди, не делай этого. Булавка медная, на ней может быть ярь». «Ярь? Что это такое?» «Яд такой, вот что. Попробуй-ка проглотить, вот и увидишь». Том размотал нитку с одной из своих иголок, и каждый мальчик по очереди уколол себе палец и выдавил из него каплю крови. Проделав это несколько раз и пользуясь мизинцем вместо пера, Том вывел внизу свои инициалы, затем научил и Гекельберри, как написать «ГФ», и договор был подписан. Они торжественно с разными церемониями и заклинаниями зарыли щепку возле самой стены, считая, что теперь их языки скованы навсегда и ключи заброшены. В отверстие на другом конце полуразрушенного здания прокралась человеческая фигура, но мальчики ее не заметили. «Том», — прошептал Гекельберри, — «ты уверен, что после этого мы уже не проболтаемся никогда?» «Разумеется, уверен. Что бы ни случилось, теперь мы молчок. Ведь мы тут же упадем мертвыми на месте, если проговоримся. Разве ты забыл?» «Да, так-то оно так». Они продолжали шептаться. Вдруг невдалеке от них, всего в каких-нибудь шагах 10, раздался унылый, протяжный собачий вой. Мальчики в испуге прижались друг к дружке. «На кого это она из нас?» — задыхаясь, прошептал Гекельбери. «Не знаю. Посмотри в щелку. Да скорей же». «Нет, ты посмотри». «Не могу, не могу я, Гек». «Пожалуйста, Том, вот опять». «О, Господи, как я рад!» — прошептал Том. «Я узнаю лай. Это Булл Харбисон». «Ну, слава богу, знаешь, что я прям насмерть перепугался. Я думал, это бродячая собака». В это время собака снова завыла. У мальчиков опять упало сердце. «Ох, нет, это не Булл Харбисон», — прошептал Гекельбери. «Посмотри еще, Том». Том, дрожа от страха, послушно приложил глаза к щелке и едва слышно промолвил. «Ох, Гек, это бродячая собака». «Смотри, Том, смотри, на кого она лает». «Наверное, на обоих нас, ведь мы рядом, совсем близко один от другого». «Ох, Том, пропали мы с тобой, уж я-то знаю, куда попаду. Я такой грешный». «А я-то вечно играю вместо того, чтобы учиться. Делаю как раз все то, что мне запрещают. Я мог бы быть хорошим и послушным, как Сид. Если б только постарался, но мне, конечно, не хотелось. Но если только я на этот раз выцарапаюсь, я буду так долбить в воскресной школе». Том тихонько всхлипывал. «Ты грешный». И Гекельбери тоже принялся всхлипывать. «Какой же ты грешный! Ты сущий ангел в сравнении со мной! Ух, боженька, боженька, если бы я был хоть наполовину таким, как ты!» Том проглотил слезы и шепнул. «Смотри, Гек, смотри! Она стоит к нам задом!» Гек, обрадовавшись, припал к щелке. «И то задом, ей-богу! Она и раньше так стояла!» «Ну да, а я, дурак, не обратил внимания! Вот хорошо-то! Но кого же она может лаять?» Собака перестала выть. Том насторожился. «Тсс! Что это?» «Словно свинья хрюкает. Нет, это кто-то храпит, Том». «Храпит? Да где же храпит, Гек? Должно быть, на том конце сарая храп как будто оттуда идет. Батька здесь иногда ночевал вместе со свиньями. Но он уж как захрапит, так только держись, с ног сшибает. Да он, я думаю, больше и не воротится никогда в этот город». Дух предприимчивости воскрес в душах мальчиков. «Гек, ты пойдешь туда, если я тебя поведу?» «Неохота мне идти, Том. А вдруг там индеец Джо?» Том колебался, но искушение было слишком сильное, и мальчики решили пойти посмотреть, уговорившись тотчас же повернуть обратно, если только храп прекратится. Они на цыпочках один за другим стали подкрадываться к спящему. Не доходя несколько шагов, Том наступил на палку. Она сломалась и хрустнула. Спящий застонал, перевернулся на бок, и лунный свет упал на его лицо. Это был Меф Поттер. У мальчиков кровь застыла в жилах, и сами они застыли на месте, когда спящий пошевелился. Но теперь страх их прошел. Они на цыпочках добрались до дырки в стене, вылезли и стали прощаться. Но в это время опять раздался зловещий протяжный вой. Оба разом обернулись и увидели чужую собаку, стоявшую в двух шагах от того места, где лежал Поттер, мордой к нему и с поднятым кверху носом. «Так это она на него!» — в один голос воскликнули мальчики. «Знаешь что?» «Говорят, около дома Джонни Миллера выла прибудная собака как раз в полночь. Уж недели с две тому назад. И козадой пел у него на стене в тот же самый вечер, а до сих пор, слава богу, никто в доме не умер». «Я знаю. Но так что же из того? Разве Грейси Миллер в субботу после того не упал в печку и не обожглась?» «Да, но ведь она не умерла. Она даже поправляется». «Ладно, погоди, увидишь, что будет. Уж ей не выздороветь, пропасть ее дело, все равно, как и Мефа Поттера. Это негры говорят, они уж знают, Гек». И мальчики расстались. Когда Том влез в окно обратно в спальню, ночь почти уже миновала. Он бесшумно разделся и моментально уснул, радуясь, что никто не узнал о его ночном путешествии. Он не заметил, что тихонько похрапывавший Сид на самом деле не спал, а проснулся с час тому назад. Когда Том открыл глаза, Сид давно уже оделся и ушел. По освещению и по всему видно было, что час уже поздний. Том был поражен. Почему его не разбудили? не приставали к нему, чтобы он встал, как это делалось обыкновенно. Ему стало жутко. У него было дурное предчувствие. В 5 минут он оделся и сошел вниз, хотя ему не здоровилось и клонило ко сну. Вся семья была в сборе и сидела еще за столом, но завтракать уже кончили. Никто ничего не сказал Тому, не упрекнул его, но по глазам тетки он понял, что она знает. Все молчали, и у всех был такой торжественный вид, что виновный похолодел от страха. Он сел и старался быть веселым. Напрасный труд. Никто даже не улыбнулся на его шутки. И он тоже умолк, чувствуя, что у него душа ушла в пятки. После завтрака тетка отвела его в сторону, и Том почти повеселел в надежде, что дело ограничится розгами, но вышло не так. Тетка заплакала, спрашивая, как у него хватило духу так разбить ее старое сердце, и сказала, что теперь он может делать что ему угодно: погубить себя, покрыть позором ее седины, свести ее в могилу. Все равно исправлять его бесполезно. Она уже больше не станет и пытаться. Это было хуже всяких розг, и сердце у Тома болело теперь еще больше, чем его тело. Он сам расплакался, просил прощения, надавал обещание исправиться и, наконец, был отпущен. Но чувствовал, что прощение тетки неполное, и доверие к нему очень слабое. Он вышел из дому слишком несчастным даже для того, чтобы желать отомстить Сиду, который выдал его. И потому этот последний совершенно напрасно поспешил ретироваться через заднюю дверь. Он пришел в школу унылый и мрачный и перенес наказание вместе с Джо Гарпером за игру в кости накануне, с видом человека, душа которого удручена горем и нечувствительна к безделицам. Вернувшись на свое место, он положил руки на пюпитр и голову на руки и, закусив ладонь, уставился в стену взглядом страдания, которое достигло предела и которым уже некуда дальше идти. Локоть его упирался в какой-то твердый предмет, и ему было больно. Но он лишь не скоро с грустью переменил положение, вздохнул и взял этот предмет. Он был завернут в бумагу. Том развернул его. Глубокий, долгий, колоссальный вздох вырвался из его груди, и сердце его разбилось. То был его медный шарик с жаровни. Последняя соломинка сломала спину верблюда.